соляризация с покачиванием головы. Прикройте один глаз ладонью и, не забывая покачивать головой из стороны в сторону, 3-4 раза подряд проведите другой глаз через солнце, усиленно при этом мигая. Затем прикройте этот глаз ладонью и точно так же проведите через солнце первый глаз. Чередуйте глаза, пока длится это упражнение, минуту или чуть больше. Затем выполните пальминг. Когда остаточные изображения пропадут, вновь откройте глаза. Тут обычно обнаруживается, что зрение улучшилось, а глаза чувствуют себя расслабленными и наполненными ощущением здоровья.